Глава шестая. Бутылка с грохотом плюхнулась на пол, и Хэнк вместе с Рейган уставились на осколки и пролитую жидкость. «Coors Light! Vegas Bomb!» «Вот зараза!» — сказала я, наклоняясь, чтобы все убрать. «Я помогу!» — проговорил Грубер, забегая за стойку бара, чтобы устранить учиненный мною беспорядок. Пошла вторая неделя на новой работе, а я уже выбилась из сил. По понедельникам и вторникам было несложно идти после занятий прямиком в Скин-Дип, а вот работа со среды по воскресенье напрягала. Я еле успевала с учебой и курсовыми, заканчивая смену в 2 ночи и отправляясь на занятия к 9. Изнурительный режим. «Ты в порядке?» — крикнул мне на ухо Хэнк. «Ты впервые уронила бутылку с тех пор, как научилась жонглировать ими». «Со мной все хорошо», — сказала я, вытирая мокрые руки о полотенце, которое свисало из заднего кармана. «Я же сказал, Coors Light!» «Да подожди ты минуту, черт побери!» — закричала Рейган на нетерпеливого придурка, стоящего возле бара среди 40 таких же нетерпеливых придурков. «Я по-прежнему не могу понять, почему ты делаешь это для Коби», — сказала подруга, неодобрительно нахмурившись. «Так проще. Да ты просто потакаешь ему. Зачем Коби браться за ум? Пару минут он поиграет на твоей совести, а потом ты выручишь его из новой переделки. Рэй, он еще неразумный подросток. Ему позволено совершать оплошности», — сказала я, обходя Грубера, чтобы взять ликер Блю Кюрасао. «Он твой старший брат. Он не должен доставлять больше проблем, чем ты. Не все в этом мире так, как должно быть». «Блю Мун! Блайнд Пик! У вас есть разливное зомби даст?» Я покачала головой. «Бывает только в октябре». «Да что за бар такой? Это одна из 10 лучших марок пива. У вас оно должно быть круглый год». Я закатила глаза. В четверг устраивался вечер пива, поэтому здесь собиралось много народу. На танцполе было не протиснуться, возле бара в 3 ряда стояли посетители, выкрикивающие заказы. Здесь же находились лучшие места для просмотра того, что Хэнк с любовью окрестил мясным рынком. А ведь еще и 11 не было. Тогда хлынет основной поток. «Западный угол!» — выкрикнул Хэнк. «Понял!» — сказал Коуди, пробираясь сквозь толпу к машущим кулаками парням. В течение 2-3 дней после боя посетители всегда вели себя более агрессивно. Посмотрев, как Трэвис Мэддокс безжалостно избивает какого-нибудь парня, они уходили с мыслью, что столь же непобедимы. Рейган улыбнулась, застыв на пару секунд, чтобы посмотреть за работой Коуди. «Офигеть, какой он сексуальный! Давай работай, лентяйка!» — сказала я, отчаянно тряся Нью-Орлеанс Физ, пока не ощутила жжение в ладонях. Рейган застонала, поставила в ряд 5 рюмок, убрала вниз стопку салфеток, а затем перевернула бутылку ликера «Шартрес». Она наполнила рюмки доверху и провела тонкую линию на свободном участке бара. Щелкнула зажигалкой и вспыхнул огонь. Ближайшие к бару люди отпрянули, подальше от расползающегося по деревянной столешнице пламени, а потом взорвались радостными возгласами. «Отойдите, мать вашу!» — крикнула Рейган, и через 30 секунд пламя потухло. «Круто!» — сказал Трентон, стоя передо мной со скрещенными на груди руками. «Держись подальше от западного угла», — сказала я, кивая в сторону размахивавших кулаками придурков, которых разнимали Коуди и Грубер. Трентон повернулся и покачал головой. «Не указывай, что мне делать». «Тогда проваливай из моего бара», — ухмыльнулась я. «Мне фиесту», — сказал Трентон и пожал плечами. «Bud Light! Маргариту!» «Привет, секси», — сказал знакомый голос. «Привет, Бейкер», — с улыбкой ответила я. Парень уже год добавлял по 20-ке к моим чаевым. Трентон нахмурился. «Ты забыла надеть блузку», — сказал он. Я глянула на свой кожаный жилет. Да, моя грудь действительно была на виду, но все-таки я работала в баре, а не в детском саду. «Хочешь сказать, что не одобряешь мой наряд?» Трентон попытался ответить, но я приложила палец к его губам. «Мила, ты думал, я спросила всерьез?» Трентон поцеловал мой палец, и я отдернула руку. Рейган поставила рюмку перед Трентоном и подмигнула ему. Он подмигнул в ответ, поднял за нее напиток и через танцпол направился к столам для бильярда. Те стояли в 10 футах от драки, с которой до сих пор возились Коуди и Грубер. Трентон пару секунд посмотрел на представление, проглотил виски, которым его угостила Рейган, а затем пошагал в самое пекло. Дерущиеся расступились перед ним, как вода перед каплей масла. Трентон сказал им пару слов, и Коуди с Грубером вывели 2 парней из здания. «Мне бы стоило предложить ему работу», — проговорил Хэнк, стоя позади меня и глядя на драку. «Он не согласится», — сказала я, смешивая новый напиток. В отличие от своего младшего брата, Трентон, как я могла посудить, предпочитал не драться. Он вовсе не боялся. Но, подобно остальным Мэддоксам, прибегал к этому варианту решения проблем по умолчанию. Почти целый час я через каждые 5 минут ловила себя на том, что оглядываю зал в поисках взъерошенных каштановых волос и белой футболки, которая облегала накачанные бицепсы и широкую грудь. Внутренне я поругала себя за то, что обращаю на это внимание. Я всегда выделяла Трентона из толпы, но никогда не пыталась узнать его получше и выяснить, что в нем такого особенного. Очевидно, его замечали и многие другие женщины, а мне не нравилась мысль стоять в очереди. Тем не менее, сложно было не пялиться на него. Трентон склонился над бильярдным столом, чтобы забить шар в лузу. Белая кепка, видимо, одна из его любимых вещей, была повернута козырьком назад. Она потеряла белизну, но все же подчеркивала оставшийся после лета загар. «Вот жуть! На входе было уже 2 драки!» — округлив глаза, воскликнула Блия. «Хочешь передохнуть?» Я кивнула, принимая деньги за последний сделанный мною коктейль. «Не задерживайся! Через 5 секунд это место просто взорвется!» Я подмигнула ей. «В туалет, потом покурю и вернусь!» «Не вздумай уходить от нас!» — сказала Блия, взявшись за заказ. «Я поняла, что еще не готова к восточному бару». «Не беспокойся. Сперва Хэнку придется меня уволить». Хэнк бросил мне в лицо скомканное полотенце. «Тебе не стоит волноваться об этом, дорогуша». Я шутливо стукнула его по руке и быстрым шагом направилась в служебный туалет. Оказавшись в кабинке, я спустила трусы до колен и села. Доносящиеся снаружи басы создавали приглушенный, но ритмичный грохот. Тонкие перегородки вибрировали, и, полагаю, мои кости делали то же самое. Проверив телефон, я положила его на серый пластиковый держатель для туалетной бумаги. По-прежнему никаких вестей от Ти-Джея, но писать сама я не хотела. Я не собиралась умолять его обратить на меня внимание. «Ты уже закончила?» — раздался за дверцей голос Трентона. Все мое тело напряглось. «Какого хрена ты здесь делаешь? Это вообще-то женский туалет, техасский рейнджер-маньяк!» «Ты сейчас намекнула, что я похож на Чака Норриса?» «Я запомню». «Убирайся!» «Успокойся, я тебя не вижу!» Я нажала на кнопку смыва и со всей силы толкнула дверь кабинки так, что та ударилась о столешницу. Помыв руки и вытерев их парой бумажных полотенец, я злобно глянула на Трентона. «Рад видеть, что работники и впрямь делают то, что говорится на вывеске. Меня всегда волновал этот вопрос». Пройдя мимо Трентона, я направилась к служебному выходу. Как только я вышла наружу, все неприкрытые участки моего тела покрылись мурашками. К зданию по-прежнему подъезжали машины, беспорядочно паркуясь на газоне в самом конце стоянки. Постоянно хлопали дверьми. Ко входу направлялись компании и парочки и становились в длинную очередь студентов, ожидавших, когда кто-нибудь уйдет из клуба, и тогда они смогут попасть внутрь. Трентон остановился рядом со мной, достал сигарету и прикурил сначала свою, потом мою. «Пора тебе завязывать», — сказал он. «Отвратительная привычка. Девушка с сигаретой — не слишком привлекательное сочетание». Я наклонила голову на бок и изумленно посмотрела на него. «Что?» — проговорил он. «Я не пытаюсь выглядеть привлекательным, и я не девушка». «Ты мне не нравишься». «Неправда». «Я тоже не пытаюсь выглядеть привлекательной». «У тебя плохо получается». Я подняла голову, глядя ему в глаза, и изо всех сил стараясь не обращать внимания на комплимент. В груди у меня потеплело, и это чувство растеклось по всему телу. Трентон действовал на меня самым худшим, лучшим образом. Будто все, кем я являлась и не являлась, было для него желанным. Без каких-либо усилий с моей стороны. Он слепо уважал все, что знал обо мне, и это, конечно же, восхищало. Я поняла, что хочу большего, но не знала, что мне действительно нравится, то, какие чувства он вызывал во мне, или же его внимание. Это напоминало первые 3 месяца с Ти-Джеем. Тепло, которое я ощущала секунду назад, испарилось. Я задрожала. «Я предложил бы тебе куртку, будь она у меня с собой», — сказал Трентон. «Могу помочь вот этим». Он вытянул руки ладонями вверх. «Я в порядке», — пожала я плечами. «Как прошли последние рабочие часы?» Трентон скрестил руки на груди. «Ты слишком хорошо работаешь. Хейзел психовала, что тебя нет, а потом и Келвин подключился». «Но ты хотя бы заступился за меня?» «А что я должен был сказать? Заткнись, Хейзел, она ужасно работает, и я не хочу, чтобы она осталась». «Так бы поступил настоящий друг». Трентон покачал головой. «Я тебя не понимаю, черт побери, но мне это, пожалуй, даже нравится». «Спасибо». Я прищипнула сигарету. «Пора работать». «Как всегда», — сказал Трентон, следуя за мной внутрь. Блеа вернулась к бару на входе, а Джори пришла подменить Рейган. Когда подруга вернулась, Трентон допивал 4-ю бутылку пива. Казалось, каждый новый напиток, сделанный мной, все больше нервирует его. «Ты в порядке?» — спросила я, перекрикивая музыку. Он кивнул, но не отвел взгляда от сцепленных в замок пальцев, покоившихся на стойке бара. Только сейчас я заметила, что на его футболке изображены 2 бледно-голубые птицы над словами «А ты клюнешь?». Многочисленные татуировки служили дополнением к футболке и поношенным джинсам, в отличие от пластмассового браслета розового, белого и фиолетового цветов. Я прикоснулась к нему указательным пальцем. «Оливия?» Трентон слегка повернул запястье. «Ага». Даже напоминание о его маленьком друге не подняло ему настроение. «Трентон, в чем дело? Ты странно себя ведешь». «Он здесь». «Кто?» — спросила я, прищуриваясь и стряхивая очередной коктейль. «Тот пижон, которого я вышвырнул из Скиндипа». Я осмотрелась по сторонам, и тут увидела того парня слева от Трентона в компании Джереми и Кайли. Девушка опять была в коротеньком платьице, на этот раз золотого цвета и более обтягивающем. «Не обращай на них внимания. Мы сегодня хорошо проводим вечер». «Мы? Да я сижу здесь один!» — вспылил Трентон. Клей улыбнулся мне, но я опустила глаза, чтобы не дать повода для язвительных комментариев, способных вывести Трентона из себя. «Не прокатит». «Посмотри-ка, Джереми! Это секретутка!» — сказал Клей. Сегодня он был еще пьянее, чем в тату-салоне. Я поискала глазами Коуди, но не нашла. Скорее всего, он был у входа, где развязывались драки. Грубер стоял возле западной стены. Там тоже частенько случались потасовки. Таффи ушел на перерыв, поэтому Хэнк, вероятно, проверял документы на входе и принимал оплату. Клей все еще не заметил Трентона, в отличие от Кайли. Одну руку девушка положила на спину Клея, вторую — ему на живот, цепляясь безымянным пальцем за пояс джинсов. Хотя она обвелась всем телом вокруг своего парня, смотрела она на Трентона в ожидании, когда он заметит ее. «Мне бутылку бат, цыпочка, но чаевых ты не получишь, потому что выставила меня тогда на улицу». «Хочешь повторить?» — спросила я. «Я могу отвезти тебя в темный переулок и поставить раком», — сказал он, качаясь из стороны в сторону. Трентон напрягся, и я положила ладонь ему на руку. «Он пьяный в стельку. Дай мне пару секунд, и Коуди его выведет». Не глядя на меня, Трентон кивнул. Костяшки на его кулаках побелели. «Сегодня я не в настроении слушать твой вздор», — проговорила я. «Иди и закажи на входе». «Обслужи меня, сучка!» — сказал Клей, но тут заметил, кого я держу за руку. Трентон покинул свое место и пронесся сквозь толпу. «Трент, нет! Проклятье!» Я перепрыгнула через стойку, но Трентон уже успел нанести пару ударов. Клей повалился на пол. У него изо рта хлынула кровь. Я упала на колени, обхватила руками голову и прикрыла парня своим телом. «Кэмми, нет!» — поверх музыки закричала Джори. Ничего не произошло. Я подняла глаза и увидела, что над нами стоит Трентон с высоко занесенным трясущимся кулаком. Кайли встала рядом с Трентоном, глядя на нас сверху вниз. Она лишь следила за зрелищем, совершенно не переживая за Клея. Рядом со мной появились Коуди и Рейган. Я поднялась, а Коуди помог Клею встать на ноги. Джори указала на Клея, и Коуди взял его под руку. «Давай-ка на выход», — сказал Коуди. Клей вырвал руку из схватки Коуди и вытер кровь рукавом. «Хочешь добавки, малыш?» — спросил Трентон. «Да пошел ты!» — крикнул Клей, выплевывая кровь на пол. «Идем, Кайли!» Трентон привлек Кайли к себе. «Это твоя девушка?» «А тебе что?» — спросил Клей. Трентон крепко обхватил Кайли, запрокинул ее и накрыл рот девушки поцелуем. Она ответила на поцелуй, и в течение нескольких секунд они казались более чем увлеченными процессом. Трентон провел руками по талии Кайли, затем обхватил одной ладонью ее ягодицы, а второй придерживал за шею. Внутри у меня все сжалось. Подобно всем остальным, я замерла на месте, наблюдая, как Трентон возвращает девушку в прежнее положение и легонько подталкивает ее к Клею. Парень скривился, но ничего не сказал. Кайли казалась невероятно довольной. Она повернулась и напоследок игриво посмотрела на Трентона. Затем Клей за руку потащил ее к выходу. Коуди проследовал за ними, прежде недоуменно глянув на меня и Рейган. Только тогда я поняла, что каждая мышца моего тела напряжена. Я приблизилась к Трентону и ткнула пальцем ему в грудь. «Еще раз выкинешь такой фокус, и тебя отсюда выставят!» Трентон криво улыбнулся. «Ты про что? Про удары или поцелуи?» «Наверное, твоей заднице завидно, что из глотки льется столько дерьма», — рявкнула я, обходя бар. «Я и не такое слышал», — отозвался Трентон. Он взял со стойки свое пиво и проследовал к бильярдным столам, будто ничего не произошло. «Не хочется разбивать твои иллюзии, сестренка, но выглядишь ты рассерженной», — сказала Рейган. Я принялась мыть кружки так, будто ненавижу их. Но в тот момент я ненавидела весь свет. Терпеть не могла его в старших классах. И сейчас не лучше. Однако ты проводишь с ним довольно много времени. Я думала, он изменился, но очевидно, что нет. «Очевидно, нет», — бесстрастно сказала Рейган, открывая три пивные бутылки одну за другой. «Замолчи, замолчи, замолчи!» — запричитала я, пытаясь выкинуть из головы ее слова. Я не испытывала к Трентону влечения. Мне нет дела до развратника, способного засунуть язык в рот девушки, лишь бы позлить ее парня. Бешеный ритм за стойкой бара не спадал, но, к счастью, драки закончились как раз перед последним заказом. Иногда после закрытия отсюда было трудно выбраться, если все заведение бурлило из-за стычек. Зажегся свет, и толпа постепенно разошлась. Хоть раз Коуди и Груберу не пришлось играть роль вышибал, выставляя на улицу задир. Вместо этого они довольно вежливо попросили оставшихся покинуть помещение, а мы с Рейган закрыли бар. Внутрь вошли Лита и Рона со щетками и разными чистящими средствами. К 3 часам все бармены были готовы разойтись, и Коуди с Грубером, как и положено, проводили нас до машин. Коуди каждый вечер провожал так Рейган, флиртуя с ней в эти короткие промежутки. И в итоге она согласилась пойти с ним на свидание. Грубер довел меня до Смурфика. Мы оба плотнее закутались в куртки, чтобы согреться. Когда в поле видимости появилась машина Трентона, а потом он сам, мы с Грубером одновременно прервали разговор. «Мне остаться?» — тихо спросил Грубер, не замедляя шага. «И что ты сделаешь?» — прошипел Трентон. «Ничего». Я с отвращением поморщилась. «Не будь таким придурком. Не стоит срываться на парней, которые ведут себя со мной плохо. Или хорошо». «А что, если и то, и другое?» — спросил он, сдвигая брови на переносице. «Справлюсь». Я кивнула Груберу. Парень тоже кивнул мне и вернулся в Ред. «Ты пьян», — сказала я, открывая водительскую дверцу джипа. «Вызвал такси?» «Нет». «А кого-нибудь из братьев?» «Нет». «Значит, идешь пешком?» — спросила я, потянув за красный брелок в виде открывалки для бутылок, выглядывавший из кармана джинсов Трентона. Вместе с брелком появились и ключи. «Нет», — с улыбкой ответил он. «Я тебя домой не повезу». «Да я больше не доверяю девушкам подвозить меня». Я открыла дверцу машины, вздохнула и достала мобильник. «Вызову тебе такси». «Не надо. Коуди меня подбросит». «Если он так и будет возить тебя домой, то тебе придется обновить статус на Фейсбуке». Принадлежит компании Мета, признанной в РФ экстремистской организацией. Трентон засмеялся, но потом его улыбка потухла. «Не знаю, почему я это сделал. В смысле, с ней. Наверное, привычка». «Разве не ты предупреждал меня насчет дурных привычек?» «Знаю, я еще тот козел. Прости». «Делай, что хочешь», — пожала я плечами. «Тебе все равно», — обиженно сказал он. После некоторой паузы я покачала головой. Я не могла заставить себя лгать в открытую. «Ты любишь его? Своего парня?» «Что это вообще за вопрос, Трент?» Лицо Трентона искривилось. «Мы с тобой просто друзья, так?» «Иногда я в этом не уверена». Трентон кивнул и опустил глаза. «Хорошо. Я спросил на всякий случай». Он стал удаляться, а я раздраженно фыркнула. «Да!» — крикнула я ему вслед. Он обернулся и выжидающе посмотрел на меня. «Мы друзья!» Легкая улыбка тронула его губы, перерастая в широкую ухмылку. «Знаю!» Он сунул руки в карманы и важно пошел через стоянку так, будто владел всем миром. Когда он запрыгнул в машину Коуди, внутри у меня все сжалось. Я определенно попала в беду, даже катастрофу по имени Мэддокс.